Партворки как новый тип издания. Официально о партворках, как о новой тенденции журнального рынка, было заявлено в 2005 году в докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В нем отмечается, что на российском рынке периодической печати появились партворки от английского «partwork» – частичная работа. Партворк – это печатное издание, выпускаемое в виде серии плановых журнальных выпусков, рассчитанных на определенный период времени. Партворки выходят еженедельно или раз в месяц, или два раза в месяц. Коллекции состоят из 96 номеров. Содержание партворков охватывает широкий спектр интересов и тем и носит обучающий ПК просто, Скуби-Ду, Великие тайны мира, как устроено тело человека, Научи меня, мама, шахматы, Гарри Поттер и другое, или культурно-познавательный коллекционный характер, художественная галерея, великие композиторы, жизни, творчество, искусство, рисование, живописи и другое. В докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям партворки были условно отнесены к журналам. Данный факт объясняется тем, что проекты издания партворков запускаются на определенное количество лет, пока не исчерпается тема серии, а завершенная коллекция представляет собой справочное пособие по определенной тематике. Основателем издания считают Чарльза Диккенса, который публиковал многие свои романы в формате партворка, когда новая глава романа становилась доступной раз в месяц. Партворки рассчитаны на определенный период, который так или иначе заканчивается. Как правило, партворки посвящены определенной области интересов – спорту, хобби, детским увлечениям и историям типа «Компьютерный ас» или «Путь предков» Кавендиша. Они продаются в киосках и поддерживаются телевизионной рекламной кампанией. Партворки часто сопровождаются подарком, который со временем складывается в игрушку или пособие. Например, партворк о живописи включал маленький набор с красками или карандашами, которые можно было собрать за период коллекционирования. Партворк о динозаврах – точную копию кости для того, чтобы в конце собрать цельный скелет динозавра. Партворк о кино сопровождался DVD с каждым выпуском. В Европе партворки с моделями чрезвычайно популярны. Выпускаются коллекции с публикациями о героях кино или старыми моделями машин. Например, партворк – коллекция машин Джеймса Бонда. Кроме того, завершенные коллекции использовались для создания энциклопедий, например, многотомное издание «Иллюстрированная энциклопедия науки и изобретений», которая была создана из серии «Как это действует? Загадки разума, космоса и времени». В Британии партворки занимают 4-е место в списке продаж журнальной периодики после телевизионных программ женской периодики. Обычная приманка – чрезвычайно низкая цена на первые или первые два выпуска. В Британии эта рекламная кампания запускалась в первую неделю января. Подобные серии продаются по всему миру на разных языках. Партворки впервые стали издаваться в середине 20 века как серийные энциклопедии, а впоследствии издатели расширили тематику, включив серии по садоводству, поваренных книг и ремонту автомобилей. Партворки, особенно те, которые содержали отдельные детали для построения модели и подобного рода недорогие сувениры, вызывали критику из-за чрезмерно высокой стоимости окончательно собранной коллекции. Критики приводили в пример модели стоимостью 400 фунтов стерлингов, в то время как покупатели-подписчики жаловались на нехватку некоторых деталей, поскольку не могли собрать модель целиком. Приведем перечень знаменитых издательств партворков. Де Агустини, 50% всего мирового рынка, Дель Прадо, Иглмос Публикейшнс, Ге Фабри Ашет, Маршал Кавендиш, Midsummer Books, Bright Star Publications. Современный партворк появился в Италии после Второй мировой войны, а в Соединенном Королевстве в конце 60-х годов, и массовый читатель узнал о нем через телевизионную рекламу. Это было время после рождественских каникул, когда цены на рекламу самые низкие, и по данным Ассоциации периодических изданий, за две недели было потрачено 1,5 миллиона фунтов стерлингов на вновь запущенную серию партворков. Никто не станет собирать серию книг, если пропущены первые несколько выпусков, особенно если это части какой-либо модели. приходит 2 года напряженной сверхсекретной работы, прежде чем запустят новый партворк. Апробация проходит до публикации, и если нам необходимо, партворк корректируют. В процессе создания разрабатывается больше тем, нежели затем выпускается на рынок, но делают с учетом оборота денег. Средняя сумма, которую читатель в итоге потратит на партворк, это 319 фунтов стерлингов, согласно данным АПИ. Но кто является покупателем партворка? Пока рынок имеет устойчивую репутацию, нет типичного покупателя. На партворке наложено клеймо, говорит мисс Каллен. Я думаю, что это потому, что первые издания были посвящены самоусовершенствованию, но отношение к ним изменилось, и пока вы все еще цепляетесь за названия, которые уводят вас в определенную нишу на рынке, другие воздействуют на весь рынок. Некоторые издатели готовы признать тип покупателя. Обычным покупателям от 35 до 44 лет. Они имеют детей, семью, и они служащие согласно исследованию издательства партворков издательства «Де Агустини». Пол покупателя не определен, и мужчины, и женщины покупают партворки в равной степени. Я думаю, в каждом из нас живет коллекционер, поэтому их продают, говорит Гэри Дин, любитель партворков. Много тайн вокруг цифр тиражей, поскольку партворки не нуждаются в рекламе. Успех партворков ведет к распространению других объектов коллекционирования, не только образовательных журналов. Коллекционирование требует верности и денег. Крупнейшие рынки для партворков – Италия и Испания, следующие за Британией и Францией. За прошлый год изданы 20 партворков только в одной Британии. Развивающийся рынок – это Восточная Европа, Россия, Украина. Но самым крупным в этой отрасли можно считать рынок США. Издательские компании пытались пробиться на американский рынок, но им не удалось, так как он слишком велик. Существует более 200 ТВ-рынков с 2000 станциями, поэтому трудно добраться до покупателей, но это их единственный недостаток. Я считаю свои коллекционные журналы одно из маленьких удовольствий в жизни, говорит мистер Дин. Партворки распространяются через газетные киоски. Часто в комплекте со вторым или третьим номером нового издательского проекта идет папка «Скоросшиватель» для того, чтобы покупатель имел возможность аккуратно и в хронологическом порядке подшить свои партворки. Выпуски могут сопровождаться DVD или CD-дисками, а также отдельными элементами моделей, которые собираются в течение коллекционирования в зависимости от темы издания. Каждому очередному выпуску прилагается какая-либо деталь или предметы, непосредственно относящиеся к теме партворк проекта. Так, например, все журналы серии «Бисмарк» издательского дома «Ашет», посвященные истории морских сражений, продаются в киосках вместе с деталями для сборки моделей военных кораблей. Партворк «Магия красоты» издательского дома «Джи Фабри» сопровождается косметическими аксессуарами, карандашами для глаз, косметичками и тому подобное. Предполагается, что когда вся серия партворка будет выпущена, коллекционеры, купившие все журналы, построят собственноручно собранный линкор «Бисмарк», модель тела человека в разрезе, косметический набор или коллекция кулинарных рецептов. Издатели партворков учитывают страсть некоторых граждан к собирательству. Представитель Британской ассоциации издателей периодики Хелен Уилкинсон отмечает: «Купив первый номер, люди ловят себя на крючок, затем уже не могут остановиться, покупают номер за номером». Исследования российского издательства NG Premier показывают, что до 80% читателей, купивших первый номер коллекции, остаются верными покупателями до конца выпуска. Статистика показывает, что если человек приобретет первые 3-4 номера, то шансы, что он купит все последующие номера серии, равны почти 100%. Учитывая эту особенность психологии потребителя, издатели устанавливают своеобразные ценовые капканы для коллекционеров. Первый номер серии запускается в продажу по вполне сносной, даже иногда необычно заниженной цене. 49 рублей средняя рекомендованная цена одного номера партворка в России. Заманив таким образом покупателя, продавцы начинают повышать цену за следующие выпуски серии. Коллекционер в угоду своему хобби вынужден приобретать уже весьма подорожавшие журналы. Конечно, как в любом сегменте рынка, в деле издания партворков есть свои подводные камни. Во-первых, популярность темы для выпуска серии должна носить массовый характер. Увлекаться конкретной темой должно большое количество людей. В противном случае выпуск дорогостоящего партворка попросту не окупится. Вторая трудность – высокая стоимость продвижения на рынок. Основная статья дохода от выпуска издания – это, безусловно, продажи, преимущественно, конечно, в регионах. Отсюда необходимость эффективной рекламы, которая, естественно, является рекламой на ТВ. Причем на дорогостоящих федеральных каналах дециметровые вещают не везде. Именно по этой причине на российском рынке партворков прочное лидерство удерживают иностранные издательства, поскольку российские часто не могут позволить себе таких громадных расходов на маркетинг. Иностранные издательства просто адаптируют для российских читателей уже проверенные в других странах серии партворков, ничего нового придумывать им не надо. Мировым лидером по выпуску и продажам партворков является Европа, Британия, Италия, Германия. В России коллекционные издания появились в начале 2003 года. На рынок вышло британское издательство «Marshall Cavendish» с еженедельными выпусками энциклопедии «Древо познания». Следом появились проекты издательского дома «NG Premier», «Узнай свою судьбу», «Волшебный клубок», «На рыбалку», «Комнатные растения», а также английских издательств «De Agostini», «Художественная галерея» и «Fabry Publishing», «Открой мир с воли», работающих через издательский дом «Бурда». В 2007-2008 годах «Бурда» вместе с «G Fabry» Editions и De Agostini выпустили партворки «Мировая авиация», «Бижу», «Креативное рукоделие», «Тело человека», «Секреты Сабрины» и другие, которые разошлись огромными тиражами и принесли издателям солидные доходы. Оба издательства на российской печатной аудитории недавно, хотя история этих медиагрупп началась достаточно давно. Итало-британское издательство G. Fabry было основано в 1986 году, а исконно итальянскому холдингу De Agostini в этом году исполнится уже 108 лет, ибо основателем был Джованни De Agostini, создавший в Риме географический институт. 1959 год был отмечен нововведением, созданием первого выпуска энциклопедии, которая распространялась в киосках во всей Италии. С тех пор компания ведет активную издательскую деятельность более чем в 39 странах мира, выпуская 250 различных изданий с ежегодным оборотом более 1 миллиарда евро. Компания De Agostini Россия начала свою деятельность в России в 2004 году и очень скоро стала одной из ведущих издательских компаний домов нашей страны, занимая лидирующие позиции в секторе коллекционных изданий, партворков коллекций. За это время компания успешно выпустила более 10 партворков и планирует закрепить свой успех в 2008 году. В Казахстане De Agostini работает с 2005 года и выпустила 8 коллекций. 2007 год ознаменовался открытием офиса компании De Agostini в Украине и запуском нескольких коллекций. Партворк «Золотой глобус» представляет географическую энциклопедию. В каждом выпуске журнала размещены интересные статьи, факты, захватывающие описания, исторические комментарии, а также уникальные фотографии, прекрасные виды, оригинальные ракурсы съемок. Данные о журнале «Золотой глобус». Специализация. Научно-познавательный журнал. Периодичность выхода один раз в две недели. Язык русский, украинский. Главный редактор Жаркова, исполняющий обязанности. Издатель «Страна». ООО «Издательство De Agostini Россия». Коллекция журнал DVD-диск. Тираж 250 тысяч экземпляров. В каждом выпуске «Золотого глобуса» журнал и DVD. В каждом DVD записан фильм об одном географическом месте – продолжительностью 75-115 минут, обладающий высочайшим качеством изображения и звука, меню с быстрым доступом к выбранным фрагментам, например, в первом выпуске «Национальные парки США», во втором «Рим». Каждому из 6 континентов соответствует свой цвет обложки «Золотого глобуса». Это помогает коллекционеру быстро находить в собранной коллекции нужный журнал или фильм. Каждый номер журнала посвящен одному уголку страны, и на данный момент выпущено 47 номеров.